там было голубое небо, подернутое сизой рябью облаков, и холод северного ветра с ледяных пиков неизвестных мне гор. Поймав ветер, я уносилась в запредельную ввысь, а надо мной парил черный дракон. Тут меня разбудили, неожиданно вырвали, словно дерево со всеми корнями, из полета в реальный мир. Прикосновение к плечу, тихий женский голос, меня звали по имени. Вздрогнув, открыла глаза, села, пытаясь прийти в себя, вспомнила. Неужели заснула вот так при магистре Вазе, который держал меня за руку? Хороша же госпожа Магиня, что нынче руководит больницей святого Хольберга. Огляделась. Дракона в кабинете не было, как и следов трапезы, которую запила чем-то крепким из тайника Магини Левиды. Зато налицо свидетели моей слабости, примятая подушка и пушистый вязаный плед. И Саяри, склонившаяся надо мной, а за ней, за окном, послеобеденное солнце готовило к сумраку просторный больничный двор. «Сколько я проспала?» — спросила у девушки. Голос прозвучал хрипло, растерянно, виновато. «Часа три, и правильно, что поспала». Она улыбнулась, убрав с лица выбившуюся из прически черную прядь. «Возможно, и правильно». Довольная Ариша хвасталась полным резервом, да и мой собственный порядком восполнился. «А магистр Вас ушел? Мужчины ловят и перевозят наших сумасшедших куда-то за город. Милорд Хаас оказался очень любезен и прислал не только отряд военных, но и повозки. К тому же городская дружина освобождает те самые склады, которые ты хотела». «Лайна», — девушка уставилась на меня с интересом, — «скажи, а милорд Хаас тоже к тебе неровно дышит?» «Что?» — растерялась я. «Ты о чем?» Я знала о чем, вернее, о ком. «О магистре Вазе», — пояснила девушка. «Наш декан в тебя влюблен, это ежику понятно, и не только ежику». «Ой, прошу тебя, Саяри, сейчас не время». «Хорошо», — смилостивилась она. «Ну да ладно, не хочешь рассказывать сейчас, расскажешь позже». «А как там наши драконы?» Я решила переменить тему. «Не сбежали еще с летней практики?» «Драконы как драконы, поголовно снобы и зазнайки», — девушка пожала плечами. Я знала, у нее есть сводные братья в островном королевстве, где Саяри бывало проводила каникулы и летние месяцы. Плевать они хотели на Хольберг, но перспектива получить зачет у декана Ваза отлично вдохновляет, так что помогают. «Давай-ка, я тоже тебе помогу». Девушка села рядом и принялась зашнуровывать лиф на моем платье. Кровь прилила к щекам, когда поняла, чьи руки его расшнуровывали. «Как же стыдно». Хорошо, хоть Саяри молчала. «Сколько еще заболевших?» 52. Мы всех разместили». Саяри вкратце рассказала о новоприбывших. Я вздохнула. Красная смерть не собиралась сдавать позиции. Наоборот, набирала силы. «Как магиня Рисанир?» — осторожно спросила у помощницы. «Держится. Пока держится, но...» Она бредит, Лайны. Говорит, кромунды спасут город. «Кромунды?» — растерялась я. «Но...» «Говорю же, бредит!» Девушка пожала худенькими плечиками. «Кромунды. Хранители Кемира, свергнутая династия. По странной прихоти богов я оказалась внучкой старого короля, последнего из вереницы кромундов, что правили Кемиром с незапамятных времен до тех пор, пока трон при поддержке армии и орлордов не захватили Тиринги. «Ой!» — воскликнула Саяри, когда закончила со шнуровкой. «Я совсем забыла! К тебе же пришли! Мать-настоятельница из монастыря сестер Единоверы!» «Демоны!» — изумленно пробормотала я. «Она что, тоже ждет за дверью?» Девушка кивнула, и я вытаращила глаза. «Саяри! Клянусь, что сварю тебе настойку для улучшения памяти!» «Держись, Лайны!» — жизнерадостно посоветовала она мне. И я держалась. Что еще оставалось делать? В кабинет вошла высокая худая женщина в белых одеждах. Я встала и, ничуть не шатаясь, отправилась навстречу гостье, радуясь тому, что все же удалось поспать. Усадила мать-настоятельницу в кресло рядом с окном, гадая о причинах приезда и о том, вспомнит ли она, как выгнала нас с Трис из монастыря перед осадой Хольберга. «Дитя мое», — устало начала женщина. У нее был красивый, звучный голос, светлые глаза с пронзительным взглядом, на бледном лбу капельки пота. Мать-настоятельница вытерла их, и я заметила, как тряслась ее рука. А еще розовые пятна на коже, первые симптомы красной смерти. «Боги!» — в отчаянии прошептала я. «Половина сестер больна. Наша лечебница переполнена, и в ней почти все заболели. Хольберг обречен, дитя мое!» — спокойным голосом произнесла мать-настоятельница. «Я приехала, чтобы сказать, нам остается только молиться. Молиться и надеяться на чудо».